Глава 15. Однажды уже к концу первого месяца пребывания в Пайн-Ридже она пробудилась рано утром от кошмарного сна. Ей снилось, что она мчится по нескончаемо длинным коридорам, пытаясь скрыться от какого-то страшного чудовища. Миссис Карлтон зажгла свет над своей кроватью. Она лежала с термометром во рту, ее темные волосы разметались по белоснежной подушке. Джен привстала и взяла свой термометр. Процедура измерения температуры утром в половине седьмого и потом вечером снова казалась ей поначалу какой-то детской игрой, предназначавшейся для того, чтобы как-нибудь убить время. Но потом она приучилась выполнять весь ритуал с такой же торжественной серьезностью, как и миссис Карлтон, записывать температуру на графике, висевшем над кроватью, и следить со все возрастающим интересом за ее изменениями, то за дневным повышением температуры, то за ее средненедельным падением. Миссис Карлтон познакомила ее со здешним распорядком и процедурами лучше, чем это сделала сама хозяйка или издерганный санаторный персонал, потому что в Пайн-Ридже, так же, как и в Локлине, было слишком мало сестер и слишком много работы. Сейчас миссис Карлтон лежала, откинувшись на подушке с термометром во рту, и взгляд ее был устремлен в распахнутое окно. Рассвет уже обогрел горные отроги, и зажатая между ними долина, покрытая густой и мягкой пеленой тумана, походила на заснеженное поле. На востоке солнце осветило рваную гряду пушистых облаков, чуть позолотив их края, округлые и легкие, словно лепестки. Миссис Карлтон протянула тоненькую хрупкую руку и выключила свет. Ее широко расставленные серые глаза блестели. Джен подумала, что даже теперь, исхудавшая, изможденная, с запавшими щеками, худобу которых еще больше подчеркивают выступающие скулы, она была красива. И была в ней какая-то светлая и ясная безмятежность, которой Джен никогда еще не встречала в людях. Будто читая мысли Джен, миссис Карлтон повернула голову, и взгляды их встретились. «Когда миссис Карлтон взглянет на тебя, так это лучше поцелуя. Столько в ее взгляде теплоты и понимания, что слова становятся ненужными». Миссис Карлтон вынула термометр изо рта и взглянула на ртутный столбик. Ровные дуги ее бровей насмешливо дрогнули. Вложив термометр в чехол, она юркнула под одеяло и, устроившись поудобнее, повернулась лицом к Джен. Снаружи солнечный луч пробился через просвет в облаках, и теперь оттуда, как из проекционной камеры, струился вниз яркий золотой поток света. Он заставил переливаться перламутром туман, заполнявший долину, и до блеска высветил гряды песчаника. Влажный туман заплыл в комнату и, словно благословение утра, коснулся их лиц. «Вы сегодня выглядите лучше», — миссис Карлтон произнесла это медленно и спокойно. «Да я и чувствую себя лучше. Хотя, когда вы меня разбудили, за мной какое-то чудовище гналось по темным коридорам. А что за чудовище, я так и не разглядела». Миссис Карлтон улыбнулась. Когда она улыбалась, казалось, будто солнце проглядывает сквозь утренний туман. Уверена, что Фрейд нашел бы этому какое-нибудь ужасное объяснение. А, по-моему, все это из-за тех сосисок, что вы вчера ели за ужином. «Сосиски?» — Джен с отвращением наморщила носик. «Когда я отсюда выберусь, я больше ни за что на свете к сосискам не притронусь». «Мне бы хотелось записать на пластинку голос хозяйки, когда она щупает мой пульс во время обхода и при этом трещит, как пулемет. Сосиски, яичница, шкварки. И потом, если бы у меня появилось желание на что-нибудь жаловаться, мне бы только стоило поставить эту пластинку и услышать ее голос «шкварки, сосиски, яичница», как у меня бы раз и навсегда пропало желание ворчать». «И как это она может сразу считать пульс и меню заказывать?» — усомнилась Джен. «Мне это тоже приходило в голову, Но в конце концов, какое это все имеет значение? Ведь ее не особенно интересует, какой там у нас пульс и сколько она насчитает. Зато ее очень интересует, что заказать на обед, потому что это отразится на ее счете в банке. Неужели она и впрямь такая корыстная? Миссис Карлтон вскинула брови и задумчиво прищелкнула языком. Не знаю, насколько это подходящее слово «корыстное». Вся беда в том, что обычно в нашем представлении такие санатории связаны с принципами гуманности, тогда как на самом деле они основаны лишь на принципах частной прибыли. В конце концов, частный санаторий подобного типа — это нечто вроде пансиона, с той только разницей, что отсюда ты не можешь уехать, когда тебе захочется, потому что если ты отсюда уедешь, то куда ты денешься потом? Когда я захотела приехать сюда во второй раз, мне пришлось ждать несколько месяцев, пока освободится место. А я бы лучше домой уехала. За окном светало, и Джен сидела на постели, ожесточенно расчесывая волосы. А если нет дома, куда можно было бы поехать? Миссис Карлтон произнесла это так спокойно, будто разговор шел о сегодняшнем меню. Но у Джен холодок пробежал по спине от этих слов. Ведь если бы не было Дорин и Барта, она тоже могла стать бездомной. Сердце захолонуло у нее при мысли о собственной беззащитности. А что, если Дорин выйдет замуж и уедет? А что, если Барт разлюбит ее, устав от ожиданий, от волнений, от бесконечных расходов? А что, если бремя обязательств, которое он с такой готовностью взвалил на себя, покажется ему слишком тяжелым? И что, если в один прекрасный день она перестанет быть для него той Джен, которую он полюбил когда-то, и превратится в больную Дженет Блейкли, для которой теперь только и существует в жизни, что красная кривая температуры в графике над кроватью да темное пятно на рентгеновском снимке. Прикованные к постели, они узнавали о жизни Пайн-Риджа через ходячих больных. Все утро после первого тихого часа ходячие больные взад и вперед ходили по веранде своим медленным размеренным шагом и весело окликали тех, кто не вставал с постели. То один из них, то другой заглядывал в комнаты лежачих, посвящая их в новые санаторские сплетни. Постепенно в санатории выработался свой собственный специфический образ жизни. Отрезанные от внешнего мира, оторванные от своих прежних занятий, скованные распорядком лечения, больные постепенно приходили к признанию новых ценностей, новых интересов в жизни. Джен наблюдала за ними и поначалу старалась держаться особняком, прислушивалась к их разговорам, но не принимала в них участия. Она не хотела становиться такой, как они. После завтрака у них в комнате собралось несколько больных. Леонард Мэкстон говорил о музыке. Накануне вечером он и миссис Карлтон слушали скрипичный концерт по ее приемнику. Рода, флегматичная блондинка со слепительно красивым лицом и тяжелыми золотыми косами, лениво растянувшись в шезлонге, мечтательно тянула сигарету под их разговор. Леонард был темноволосый, невысокий и коренастый мужчина с могучими плечами. Лицо у него было рябое, а темная борода казалась синей на бледном лице. Иногда Джен казалось, что она в жизни не видела мужчины ни красивее его. Больше всего он был похож на боксера, и у Джен почему-то никак не укладывалась в сознании мысль, что он был музыкантом и играл в оркестре первую скрипку до того, как чахотка скрутила его и заставила бросить оркестр. В последние 8 лет жизнь его походила на цепь, звенья которой разрывались одно за другим. Некоторое время эта цепь выдерживала натиск жизни, потом обрывалась, и он возвращался на очередные 6 месяцев, пока каверна в легких не затягивалась, и он не получал возможности снова вернуться в жизнь. В конце войны, как рассказывала миссис Карлтон, Он подорвал здоровье во время долгого гастрольного турне на островах, где он выступал с концертной бригадой перед войсками. Он вернулся в Пайн-Ридж, и в тот год, что он был в санатории, жена его убежала с капитаном американской армии. Когда Джен услышала эту историю, ей стало понятным многое в Леонарде. Вот почему, наверное, он пускается время от времени в запой и пропадает на несколько дней. Каждый раз, когда Джен и миссис Карлтон включали передачу для любителей музыки, в комнате незаметно появлялся Леонард, и все трое в молчании внимательно слушали музыку. Сегодня, после того, как смолкли последние звуки симфонии, Леонард вдруг заговорил о знаменитых дирижерах. Когда он рассказывал, с лица его на мгновение спадала маска напускного цинизма, и перед Джен представал мягкий, тонкий и добрый человек, когда-то мечтавший стать великим скрипачом. Он перешел к дням своей учебы в Лейпциге, потом вдруг замолчал. «Нет, я бы не сдалась так легко», — подумала про себя Джен. «А, по-моему, это глупо, не делать того, что тебе хочется». Вдруг выпалила она и замолчала, потому что слова ее прозвучали осуждающе, а она вовсе не хотела этого. Он поднял на нее взгляд и улыбнулся. Его неровные зубы крепко сжимали мундштук трубки. Он неторопливо вынул трубку изо рта и полушутливо-полусерьезно погрозил ею Джен. «Беда ваша в том, — сказал он, сделанный веселостью, — что вы до сих пор не осознали еще необходимости соразмерять свои желания со своими возможностями». «Вовсе нет», — запротестовала Джен, гоня от себя эту мысль. «Вы злюка, Леонард», — ласково улыбнулась ему миссис Карлтон, настоящий ворчливый старикашка-профессор. «На меня ваше брюзжание не производит никакого впечатления, и я не позволю вам отыгрываться на Джен. А что до меня? То мне бы только хотелось стать преуспевающим хроником. Вот и все». Ее блестящие глаза задумчиво глядели из-под ровных бровей. Для Джен эти слова как будто приподняли завесу и открыли перед ней будущее, от которого она в ужасе отшатнулась. «Как можно мечтать о том, чтобы стать хроником?» «Вы романтичны», — сказал Леонард, и оба они улыбнулись. Прямо как Кэтрин Мэнсфилд. Мэнсфилд Кэтрин, английская писательница, умерла от туберкулеза. «Нет-нет», — миссис Карлтон протестующе покачала головой и заговорила с необычайной для нее горячностью. «Нет-нет, вовсе не как Кэтрин Мэнсфилд. Она умерла в 34, а я хочу быть хроником, как Вольтер, и дожить до 90». И за этими словами, произнесенными с такой легкостью, угадывалась твердая убежденность. Рода закурила новую сигарету. «Боже, да чего вы оба веселая компания?» — протянула она лениво. «А я вот собираюсь поправиться, отряхнуть санаторную пыль со своих туфелек 37-го размера, потом найти себе мужика поздоровее, остепениться и завести 6 детей. Я буду крестной матерью у первого», — сказала миссис Карлтон. «А я у остальных 5», — подхватил Леонард. Рода подняла руки над головой и, откинувшись в шезлонге, мечтательно устремила взгляд в потолок. «Она как прекрасная статуя», — подумала Джен. «И она выглядит такой сильной. Никогда б не поверила, что она больна». Послышался стук в дверь, выходившую в коридор. «Войдите», — отозвалась миссис Карлтон. В дверях показалось загорелое лицо, увенчанное шапкой непричесанных светлых волос. «Входите, Макс», — миссис Карлтон протянула ему руку. Леонард помахал ему трубкой. «А, привет, Макс. Мы ожидали вас еще в понедельник». Макс Ковентри осклабился. Об этом вполне недвусмысленно заявила и хозяйка. «А я-то думал, что она будет рада поэкономить пару дней на моем рационе». Миссис Карлтон покачала головой. «Ну какой вы нехороший, Макс! А что вы делали все это время?» Макс приложил палец к губам. Рода открыла глаза. «Скажите, ваше опоздание случайно не связано с тем, что у сестры Вон был вчера выходной?» Макс закрыл ей рот ладонью. «Тссс!» — прошептал он. «Но просто шпионка». Рода дружелюбно отвела его руку. «Что ж, не виню вас, она милая. Она чудесная». Глаза его засияли. Он положил чемодан на постель. «А теперь перейдем к поручениям. Кажется, привез все, о чем просили». И он принялся раскладывать свертки.